ворчать и огрызаться. Я и сам так думаю. Но откуда ты знаешь об этом баре? Мама сказала. На мгновение я онемел. Юко знала про бар. Помолчав, я спросил. А откуда она знала? Проезжала на машине по улице Ясукуни и случайно увидела тебя. Тогда она остановилась и посмотрела, куда ты вошел. Увидела табличку «Гохэй». Подождала немного. Стали собираться посетители. Одного из них она расспросила о тебе, описав твою внешность, и поняла, что ты работаешь барменом. Ей и имя твое сказали без проблем. Я вздохнул. Я был похож на больного раком. Все вокруг все знают, кроме меня. Странная у вас семейка. Разве матери рассказывают дочерям про своих бывших любовников? И чем она сейчас занимается, твоя мать? В твоей газете об этом написано. Я вспомнил список пострадавших от взрыва, напечатанный в газете, и в телеграмме сообщали ее фамилию. 44 года. Мацусито. Юко Мацусито? Это она? Девушка удивленно посмотрела на меня. Да. Как ты хорошо помнишь фамилии пострадавших? Они сказали, тяжело ранена. Больше никакой информации не было. Как ее состояние? Она умерла сегодня утром. Я замолчал. Стало тихо, так тихо, что послышались порывы ветра за окном. Мне показалось, что температура в баре понизилась на несколько градусов. Для меня смерть человека — дело привычное, но, похоже, я ошибался. Я зашел за стойку, взял бутылку виски. Я наливал виски в стакан, и горлышко бутылки дрожало. Когда оно касалось края стакана, раздавался звон. Я сделал небольшой глоток. Странный вкус. Такое впечатление, будто я пью совсем другой напиток. Оставив свинцовый привкус во рту, виски ухнуло на дно желудка. Я сделал второй глоток, и стакан был пуст. Понаблюдав за мной, она, наконец, произнесла: «Похоже, руки у тебя трясутся не только от той новости, которую ты услышал. Хроническое заболевание. А что, алкоголизм — это болезнь?» Я вспомнил, как вчера думал о том же самом, и налил второй стакан. «А ты очень спокойно держишься». Прошло 6 часов после ее смерти. Нужно было договориться о похоронах и поминках. Удобная система. Я поняла. Она специально сделана для того, чтобы на некоторое время забыть о смерти. Я молча смотрел вниз на стакан. Вскоре я услышал ее голос. Мама говорила много раз. «Хотя ты и беспечный, но душевные потрясения выбивают тебя из колеи, поэтому и бегаешь». А случай 71-го года уже давно стал историей. «Ну-ка, погоди!» Я поднял глаза. «У тебя же только что умерла мать. Что ты тут делаешь?» «Хороший вопрос», — ответила она. «Хотела сообщить тебе о ее смерти. Подумала, надо, чтобы этот беспечный все узнал. Не знаю почему, но я почувствовала, что должна так сделать». «И только?» «Еще я кое-что хочу спросить у тебя». «Я тоже. Но мне надо уходить. Вообще-то я планировал тут же убраться отсюда. В бар скоро придет полиция. На это есть причина. Могут заявиться и сегодня». «Кто заявится? Из безопасности?» — спросила она. «Нет, теперь уже не только оттуда». Я постоянно думал об этом по дороге от вокзала. Прочитав утренние выпуски газет, я понял — обстоятельства изменились. Погибли 18 человек. Нет, уже 19. Один из них — крупный чин управления полицией.